Книга пятая. Добрые семена и плевелы. Глава первая. В красном овраге. Гостиная, где обычно собиралась вся семья Талливеров, была длинной и узкой комнатой с двумя окнами, расположенными друг против друга. Одно выходило на лужайку перед домом, за которой вился Рипл, уходя к берегам Флосса, другое — на мельничный двор. Сидя однажды с шитьем у этого окна, Мэгги увидела, что во двор въезжает мистер Уэйкем, как обычно, на прекрасной вороной лошади, но на сей раз не один. Рядом с ним на красивом пони ехал еще кто-то, закутанный в плащ. Не успела Мэгги подумать, что это, наверное, Филипп возвратился из Франции, как они уже были под самым окном. Филипп приветствовал ее, приподняв шляпу, а его отец, увидев это краешком глаза, обернулся и окинул их обоих пронзительным взглядом. Мэгги поспешно отошла от окна и поднялась с шитьем к себе в комнату, так как мистер Уэйкем, случалось, заходил в дом, чтобы проверить счетные книги, а Мэгги чувствовала, что в присутствии отца и мистера Уэйкема свидание с Филиппом будет лишено для нее всякого удовольствия. Как-нибудь она, наверное, встретится с ним, сможет пожать ему руку и сказать, что не забыла о его доброте к Тому и помнит все то, что он говорил ей в старые дни, хотя им и нельзя больше быть друзьями. При виде Филиппа в душе Мэгги не поднялось волнение. Как и в детстве, она испытывала к нему только жалость и признательность за его доброту и восхищалась его умом. В первое время, когда она была так одинока, она не раз вызывала в памяти его образ рядом со всеми теми, кто был к ней раньше добр. Не раз хотелось ей, чтобы он был ее братом и наставником, как они мечтали в Кинг-Лортоне. Но она уже давно отказалась от этой мечты, как и от многих других, в которых ей чудилось стремление утвердить свою волю. К тому же она думала, что Филипп мог перемениться, живя за границей. Мог вдруг стать светским молодым человеком и не испытывает ни малейшего желания беседовать с ней. Но нет, его лицо на редкость мало изменилось. Оно повзрослело, возмужало, но было все таким же, как в детстве. Бледное, тонкое лицо с серыми глазами и волнистыми каштановыми волосами. Его горб по-прежнему вызывал в ней жалость, и после всех своих раздумий Мэгги пришла к заключению, что ей и впрямь очень хотелось бы перемолвиться с ним словечком. Возможно, он и теперь часто грустит, и ему будет приятно увидеть сочувствие в ее глазах. Интересно, помнит ли он, как они ему нравились? С этой мыслью Мэгги взглянула на квадратное зеркало, осужденная висеть стеклом к стене, и уже было поднялась, чтобы перевернуть его, но тут же сдержала этот порыв и, схватив шитье, принялась, напрягая память, напевать отрывки гимнов, чтобы подавить возникшее вдруг желание. Наконец она увидела, что Филипп с отцом отправились обратно в Сент-Ок, и она может снова спуститься вниз. Стоял конец июня, и Мэгги была склонна затягивать свои ежедневные прогулки, единственное удовольствие, которое она себе позволяла. Но в тот день и все последующие дни она была очень занята шитьем, так как его следовало поскорее закончить, и не покидала пределов мельницы, лишь ненадолго выходя посидеть у крыльца, чтобы подышать свежим воздухом. Если Мэгги не нужно было идти в Сент-Ок, она чаще всего направлялась в одно место, расположенное позади так называемого холма. Небольшой, увенчанной купой деревьев гряды, которая тянулась вдоль дороги, что шла мимо ворот Дарлк-Оутской мельницы. Небольшой, говорю я, ибо по высоте она была не больше обыкновенной насыпи. но иногда природа делает простую насыпь средством для достижения весьма важных целей. Вот почему я прошу вас представить себе эту гряду с деревьями по гребню, как она неровной стеной идет на протяжении четверти мили вдоль левой границы Дорлкоутской мельницы и дальше вдоль зеленых полей, за которыми напевает свою песенку Рипл. В том самом месте, где гряда эта отлога спадает вниз, от большой дороги отходит проселок, ведущий на противоположный склон возвышенности. Почва здесь изрезана причудливыми ложбинками и холмиками, которые остались после разработки карьера, заброшенного уже давно. Так давно, что и холмы, и ложбинки поросли деревьями и кустами ежевики. Там и сям зеленеет полоска травы, почти под корень ощипанной одиноко пасущимися здесь овцами. В детстве Мэгги испытывала перед этим местом, прозванным «Красный овраг», непреодолимый суеверный страх и должна была призывать всю свою веру в храбрость Тома, чтобы заставить себя пойти с ним туда, ибо в каждой ложбинке ей чудились разбойники и дикие звери. Но теперь здесь таилось для нее очарование, которая в холмистой местности, даже в самой игрушечной скале или ущелье, находят те, чьи глаза привыкли к равнинным ландшафтам. Особенно хорошо было летом, когда она могла присесть на траву в ложбинке под сенью раскидистого ясеня, склонившегося с крутого холма у нее над головой, и слушать треск кузнечиков, жужжание пчел, гудение жуков, перезвон крохотных колокольчиков на плаще безмолвия, смотреть, как солнечные стрелы пронзают кроны деревьев, словно в погоне за небесно-голубыми, как осколки лазури, дикими гиацинтами, которые следует водворить обратно на небо. А в июне еще во всем великолепии расцветал шиповник, поэтому нечему удивляться, что именно сюда, в Красный овраг, а не в какое-либо иное место, направилась Мэгги в первый же день, когда она освободилась от работы и могла побродить в волю. Наслаждение, которое это ей доставляло, было столь велико, что иногда в пылу самоотречения она спрашивала себя, следует ли отдаваться ему так часто. Взгляните на нее сейчас, когда она сворачивает на свою любимую дорогу и по узкой тропинке между пихтами вступает в Красный овраг. На плечах у нее полученная от одной из тетушек черная шелковая шаль крупного плетения, сквозь которую просвечивает старенькое ситцевое платьице и обрисовывается ее стройная фигура. Убедившись, что ее никто не видит, она снимает шляпку и, связав ленты, вешает ее на руку. Трудно поверить, что ей всего 16 лет. Возможно, причиной тому тихая, смиренная печаль ее взгляда, возможно, ее фигура с округлившейся грудью, отчего Мэгги кажется уже взрослой девушкой. Юность и здоровье помогли ей вынести все испытания, и те, что не спаслала ей судьба, и те, что она сама на себя возложила, и ночи, проведенные для умерщвления плоти на голом полу, не оставили на ней никаких видимых следов. Взгляд ее ясен, золотистые щеки круглы и упруги, пухлые губы пунцовы, смуглая, высокая, с черной, как смоль, косой, венчающей голову, она кажется сродни величавым пихтам, на которые смотрит сейчас с такой любовью. И все же, когда глядишь на нее, ощущаешь тревогу, ощущаешь, что она полна противоречий, и они вот-вот яростно столкнутся. На ее лице лежит печать смирения, которую часто можно увидеть на более взрослых лицах под монашеским покрывалом. Смирение так не вяжущегося с бунтарской юностью, и вы все время ждете, что скрытые в ее душе страсти вдруг блеснут во внезапном пылком взгляде и развеют этот покой, подобно тому, как притушенный огонь вспыхивает вновь, когда нам кажется, что он совсем погас. Но ничто не тревожило Мэгги в эту минуту. Она спокойно наслаждалась свежестью воздуха и, всматриваясь в старые пихты, думала о том, что сломанные ветви — это следы прошлых бурь, которые только помогли красным стволам подняться выше к свету. Но тут, все еще глядя вверх на пихты, она почувствовала, что на поросшую травой дорожку упала чья-то тень. И, вздрогнув, опустила взор. Перед ней стоял Филипп Уэйкем. Приподняв шляпу и густо покраснев, он подошел к ней и протянул руку. Мэгги тоже вспыхнула от удивления, которое тут же сменилось радостью. Она подала ему руку и посмотрела на юношу ясным взором, не отражавшим в этот миг ничего, кроме памяти о ее детской приязни к нему. Памяти, которая всегда была в ней жива. Первая заговорила Мэгги. «Вы меня напугали», — сказала она с легкой улыбкой. «Я никогда здесь никого не встречаю. Как вы попали сюда? Вы пришли нарочно, чтобы меня встретить?» Нельзя было не видеть, что Мэгги чувствует себя с ним маленькой девочкой. «Да», — ответил Филипп, все еще не оправившись от смущения. «Мне очень хотелось повидать вас. Вчера я долго сидел на берегу возле вашего дома, все ждал, что вы выйдете, но так и не дождался. Сегодня я снова пришел, и когда заметил, куда вы направились, постарался не потерять вас из виду и прошел сюда берегом, там, за деревьями. Вы ведь не сердитесь на меня за это?» «Нет», — сказала Мэгги серьезно и просто, и пошла вперед, словно приглашая Филиппа следовать за ней. «Я очень рада, что вы пришли. Мне тоже хотелось как-нибудь поговорить с вами. Я не забыла вашей доброты к Тому, да и ко мне тоже, в те далекие дни. Но я вовсе не была уверена, что вы тоже нас помните. Нам с Томом выпало много горя с тех пор. Верно, это и заставляет чаще вспоминать все то, что было в прежние счастливые дни». «Не думаю, чтобы вы вспоминали меня чаще, чем я вас», — застенчиво промолвил Филипп. «Знаете, там, за границей, я нарисовал ваш портрет, такой, какой вы были в то утро в кабинете, когда сказали, что будете всегда меня помнить». Филипп вынул из кармана большой медальон и открыл его. Мэгги увидела девочку с черными волосами, заложенными за уши, которая, опершись локтями о стол, удивленно и мечтательно глядела в пространство. Этот набросок, сделанный акварелью, был совсем неплох. «О, Боже!» — воскликнула Мэгги, улыбаясь, и даже покраснела от удовольствия. «Какая я была в детстве смешная! А я помню, когда носила такие волосы и это розовое платье. Я и вправду была похожа на цыганку. Верно, я и теперь похожа», — добавила она после короткого молчания. «Вы такой и ожидали меня встретить?» Подобные слова были бы уместны в устах кокетки, но и тени кокетства не мелькнуло в открытом взгляде ясных глаз, обращенных к Филиппу. Она надеялась, что и теперь понравится ему, но потому лишь, что в ней вновь заговорила жажда быть предметом любви и восхищения. Филипп встретил ее взгляд и долго молча смотрел на нее. Наконец он сказал спокойно: «Нет, Мэгги». Лицо Мэгги затуманилось, чуть дрогнули губы. Она опустила ресницы, но не отвернулась, и Филипп продолжал на нее смотреть. Затем он медленно произнес: «Вы гораздо красивее, чем я ожидал». «Правда?» — воскликнула Мэгги. еще жарче вспыхивая от удовольствия. Она отвернулась и молча сделала несколько шагов, глядя прямо вперед, словно стараясь примирить свои прежние представления с этой новой для нее мыслью. Девушки обычно считают, что тщеславие проявляется главным образом в любви к нарядам. Поэтому, чтобы не поощрять в себе этот суетный порок, Мэгги избегала смотреться в зеркало. Она сравнивала себя с элегантными молодыми особами в дорогих туалетах, и ей не верилось, что она может кому-нибудь понравиться. Филипп, казалось, был рад молчанию. Он шел рядом, не отводя взора от ее лица, словно глядеть на нее было пределом его мечтаний. Они вышли из-под пихт и оказались у зеленой полянки, окруженной зарослями розового шиповника. Но по мере того, как вокруг становилось светлее, лицо Мэгги меркло. Выйдя на поляну, она остановилась и, снова взглянув на Филиппа, сказала серьезно и печально: «Мне бы очень хотелось, чтобы мы были друзьями. То есть, если бы могли, если бы это было хорошо и правильно. Но уж таково неспосланное мне испытание. Я не могу удержать ничего из того, что любила маленькой девочкой. Ушли от меня старые книги, и Том изменился, и отец тоже. Всему конец. Я должна расстаться со всем, что было мне дорого в мои детские годы. Мне придется расстаться и с вами, Филипп. Мы впредь не должны замечать друг друга. Это я и собиралась сказать вам. Я хочу, чтобы вы знали, ни Том, ни я не можем поступать по своему желанию. И если я буду вести себя так, словно я забыла вас, причиной тому не зависть или гордость, или какое-нибудь другое нехорошее чувство». Голос ее звучал все печальней и мягче, и в глазах показались слезы. Гримаса боли, исказившая лицо Филиппа, сделала его еще более похожим на того мальчика, которого она так любила в детстве, и теперь его уродство еще громче взывало к ее состраданию. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — проговорил он дрогнувшим голосом, сразу упав духом. «Я знаю, что не дает нам быть друзьями, но это неправильно. Мэгги, не сердитесь на меня. Я так привык называть вас по имени в своих мечтах. Я от многого откажусь ради своего отца, но я не откажусь от дружбы или другого рода привязанности, только из повиновения ему, если я считаю, что он не прав». «Не знаю», — задумчиво проговорила Мэгги. «Часто, когда я сержусь и чувствую неудовлетворенность жизнью, мне кажется, будто я не обязана от всего отказываться. Я все думаю и думаю, пока додумываюсь чуть ли не до того, что забываю о своем долге. Но ничего хорошего из этого не получается, и думать так грешно. Я уверена, как бы я ни поступила, в конце концов я скорее откажусь от всего, к чему стремилась, чем сделаю жизнь отца еще более тяжелой». «Но разве жизнь его станет более тяжелой от того, что мы с вами будем изредка встречаться?» — спросил Филипп. Он хотел еще что-то добавить, но промолчал. «О, я уверена, отцу бы это не понравилось. Не спрашивайте меня, почему. И вообще ничего не спрашивайте об этом», — печально сказала Мэгги. «Отец так близко принимает к сердцу некоторые вещи. Его никак не назовешь счастливым». «И меня тоже», — порывисто сказал Филипп. «Уж я-то никак не счастлив». «Почему?» — сочувственно спросила Мэгги. «Ах, мне не следовало этого спрашивать, но мне так жаль вас». Филипп шагнул вперед, словно ему невмоготу было стоять на месте. и они молча покинули полянку, вьющуюся меж кустов и деревьев. После слов Филиппа Мэгги трудно было настаивать на том, чтобы сразу распрощаться с ним. «Я стала куда счастливее», — робко промолвила она, — «с тех пор, как перестала стремиться к тому, что легко и приятно, и терзаться, что не могу поступать по своей воле. Наша жизнь предопределена свыше, и у нас становится легко на душе, когда мы отказываемся от желаний и думаем только, как бы не уронить возложенную на нас ношу и выполнить то, что нам предначертано». «Но я не могу отказаться от желаний», — нетерпеливо вскричал Филипп. «Мы не можем отказаться от стремлений и желаний, пока в нас теплится жизнь. Есть вещи, которые кажутся нам прекрасными, и мы невольно стремимся к ним. И пока чувства наши не притупятся, мы не будем без них счастливы. Я получаю наслаждение от прекрасных картин. Моя мечта — научиться писать такие картины. Я прилагаю к этому все усилия и не могу добиться того, чего хочу. Это для меня мука и всегда будет мукой, пока мои ощущения не потеряют своей остроты, как зрение в старости. Есть еще многое, о чем я мечтаю». Филипп запнулся было, но тут же продолжал. «Многое, чем обладают другие люди и в чем навсегда отказано мне. В моей жизни никогда не будет ничего великого и прекрасного. Лучше бы мне на свет не рождаться». «Ах, Филипп!» — воскликнула Мэгги. «Пожалуйста, не говорите так». Но и в ее сердце стало закрадываться недовольство, которым был охвачен Филипп. «Хорошо», — сказал он. И его серые глаза с мольбой устремились к ней. «Я не буду жаловаться на жизнь, если вы позволите мне хоть изредка вас видеть». Затем, заметив, что на ее лице отразился испуг, он умолк и, отведя взгляд, сказал более спокойно. «У меня нет друга, с которым я мог бы делиться мыслями. Нет никого, кому я не был бы безразличен. Если бы только я мог видеть вас время от времени и говорить с вами, если бы вы дали мне почувствовать, что я вам хоть немного дорог, и что мы всегда будем в душе друзьями и станем помогать друг другу, тогда бы я, возможно, стал даже радоваться жизни». «Но как же нам видеться, Филипп?» — нерешительно произнесла Мэгги. «Она и правда может облегчить его участь. Будет очень тяжело сказать ему сегодня «прощай» и больше никогда его не видеть. В ее однообразной жизни появился какой-то интерес. Было куда легче отказаться от него до того, как он появился. Если бы вы разрешили мне приходить сюда изредка, гулять здесь с вами, хоть 1-2 раза в месяц, я уже был бы рад. От этого никто не станет несчастлив, а мою жизнь это сделает менее горькой. К тому же, — продолжал Филипп, — с изобретательной хитростью любви, что бывает в 21 год, если между нашими родными вражда, мы тем более должны стараться погасить ее нашей дружбой. Я хочу сказать, что, влияя каждый на своего отца, мы могли бы залечить раны, нанесенные в прошлом. Только вы должны рассказать мне об этом подробней. Но я уверен, что мой отец не питает никакой вражды. Я думаю, он это доказал».